Глава третья. Когда через несколько недель в Сальвадоре стало известно, что жители дальней деревушки под названием Натуба сожгли указы новоявленного республиканского правительства, губернатор штата решил послать туда отряд полицейских, чтобы арестовать зачинщиков. 30 стражников в сине-зеленых мундирах и в кепе с еще не снятыми императорскими кокардами отправились сначала на поезде, потом пешком в долгий и трудный путь до этой деревушки, которая была для них всего лишь точкой на карте. Наставника там уже не было. Взмокшие от пота полицейские допросили жителей перед тем, как двинуться на розыске злоумышленника. Слухи о нем уже достигли побережья. Его имя и прозвище можно было услыхать на улицах Баии. Сияющим утром сине-зеленые в сопровождении проводника выступили из Натубы и вскоре скрылись за цепью гор, окаймлявших дорогу на Кумбе. Целую неделю шли они следом за наставником по красноватому песку, колючим зарослям Каатинги, где паслись стада голодных овец, щипавших скудную траву. Все видели наставника. Вот здесь он прошел, в этой церкви он молился в воскресенье, на этой площади давал наставления, у тех камней устроился на ночлег. И, наконец, в 7 лигах от Тукана, в селении Массетте, состоявшем из нескольких десятков глинобитных домиков под черепичными крышами, полицейские обнаружили того, кого искали. Уже вечерело. Женщины с кувшинами на голове шли за водой, и полицейские вздохнули с облегчением. Преследование окончено. Наставник ночевал у Северина Вианы. Клочок его земли, засеянный маисом, находился в километре от деревни. Полицейские, продираясь сквозь рощицу Жуазейра, острые листья которых рвали на них мундиры, рысцою стремились туда. Сгущались сумерки. Полицейские разглядели окруженный низким частоколом дом и возле него плотную толпу, сгрудившуюся вокруг человека, за которым они так долго гонялись. Никто не убежал, никто не вскрикнул, увидев их мундиры и ружья. Сколько их было там? 100, 150, 200? Женщин было столько же, сколько мужчин, и, судя по одежде, толпа состояла из самых бедных бедняков. На лицах у всех читалась неколебимая решимость. Так рассказывали потом своим женам, своим подружкам, своим любовницам те полицейские, которым суждено было вернуться в Баию. На самом же деле они не успели ни разглядеть их лиц, ни определить главаря, потому что едва сержант потребовал выдачи человека, именующего себя наставником, как вся толпа ринулась на них с бешенством отчаяния, ибо у полицейских были ружья, а у нападавших только палки, камни, серпы, ножи, и лишь двое-трое держали в руках допотопные дробовики. Однако нападение было так внезапно и стремительно, что в мгновение ока полицейских окружили, рассеяли, изранили, обратили в бегство, причем эти люди выкрикивали «республиканцы» столь неистово, словно это было бог знает каким оскорблением. Полицейские все же дали залп по толпе, и несколько человек свалилось, кто с раздробленным плечом, кто с разбитой головой. Но пули не умерили их воинственности, и полицейские бросились на утек. Разгром был полный и ошеломляющий. Потом они говорили, что среди нападавших были не только безумцы, остервенелые фанатики, но и хорошо известные своими злодеяниями преступники, покрытые шрамами меченый и Жуан Сатана. Трое полицейских погибли и стали добычей грифов. Еще один испустил дух в Массете. Пропало 8 ружей. Мятежники не преследовали разгромленный отряд. Они предали земле тела 5 убитых, перевязали раненых, а потом, опустившись на колени рядом с наставником, вознесли хвалу Господу. До поздней ночи с участка Северина Вианы, где похоронили мертвецов, доносились рыдания и молитвы за упокой их душ. Когда же на станции Сириния выгрузился второй отряд баянской полиции, вдвое превосходивший первой численностью и лучше вооруженной, стражники очень скоро заметили, как изменилось к ним отношение местных жителей. Разумеется, раньше, когда они гонялись по сертанам за какой-нибудь шайкой, их встречали без особенного радушия, но никогда еще так не старались показать им, что они здесь незваные гости. В лавках неизменно не оказывалось ни крошки съестного, какие бы деньги ни предлагали. Никто из жителей Сирини не польстился на большую награду и не согласился стать проводником. Никто на этот раз не сообщил им, где скрывается наставник. Отряд прошел от Олиос до Агуа до Педры Алты, от Тракупы до Тиририки, оттуда в Тукана, из Тукана в Караибу и в Пантал, потом вернулся в Сиринию, Но те пастухи, пионы, ремесленники, женщины, которых они встречали на дорогах и пытались расспрашивать, пожимали в ответ плечами, отделывались невразумительным мычанием, глядели непонимающе, так что полицейским под конец стало казаться, что они гоняются за призраком. Мятежники здесь не появлялись, никакого человека в лиловом одеянии никто не видел. О том, что в Натубе сожгли правительственные указы, все как будто позабыли, и про схватку в Массете тоже никто не помнил. Полицейские, вернувшись, несолоно хлебавшие столицу штата, доложили, что эта толпа фанатиков, подобно всем другим, время от времени собиравшимся вокруг того или иного проповедника, несомненно, уже рассеялась, а мятежники, напуганные тем, что натворили, разбежались в разные стороны, предварительно прикончив своего главаря. Так уже бывало в этих краях, и не раз. Однако они ошибались. Все было совсем не так, лишь внешне напоминало то, что было раньше. Мятежники не рассеялись, а теснее сплотились вокруг своего предводителя, которого они после победы в Массете, казавшейся им небесным знаменем, не только не убили, но стали боготворить. Наутро после боя наставник, всю ночь не смыкавший глаз и молившийся над могилами убитых, разбудил своих приверженцев. Они заметили, что он очень опечален. Наставник сказал им, что этот бой предвещает новое, еще большее кровопролитие, и попросил их разойтись по домам, ибо в противном случае все они окажутся в тюрьме или погибнут злой смертью, как пятеро их братьев, которые сейчас, без сомнения, уже предстоят Господу. Никто не шевельнулся. Тогда наставник обвел взглядом эти 100 или 150 или 200 человек, еще охваченных возбуждением после одержанной накануне победы, и на этот раз всем показалось, что наставник не только смотрит, но и видит. «Что ж, тогда возблагодарим Господа нашего», — мягко произнес он, «ибо Господь избрал нас для примера остальным». Они повиновались, потрясенные не столько словами наставника, сколько тем, как растроганно и ласково звучит его голос, обычно суровый и бесстрастный. Они последовали за ним, едва поспевая, потому что журавлиные ноги наставника не знали усталости. Он вел их дорогами, по которым никогда не ходили караваны тяжело нагруженных мулов, и по тропинкам, на которые не забредали даже разбойники. А потом не стало и тропинок. Перед ними простиралась каменистая, поросшая кактусами пустыня. Но наставник, однажды выбрав себе путь, уже не сворачивал с него. Когда после первого перехода они остановились на ночлег и помолились Богу, наставник стал рассказывать им о войне, о том, что государства грызутся из-за добычи, как гиены над падалью, и скорбно заключил. Теперь Бразилия, сделавшись республикой, будет поступать не лучше, чем еретические страны. Спутники внимали ему. Сатана торжествует, и потому им пришло время остановиться, пустить корни, воздвигнуть храм, который при конце света будет тем же, чем Ноев ковчег при его начале. Но где же будут пущены корни и возведен храм? Они пересекли Каатингу, перевалили через горные гряды, перешли вброд реки. Их путь начинался на рассвете, окончался с закатом. И, наконец, перед ними оказались горы и обмелевшая река Вассабарис. Наставник протянул руку, и все увидели вдалеке россыпь лачуг, в которых жили когда-то пионы, и полуразрушенный господский дом, который занимал Фазендейре в те времена, когда здесь было имение. «Мы обоснуемся там», — сказал наставник. И тогда многие вспомнили его ночные пророчества последних лет. Перед концом избранные Богом спасутся на месте высоком и защищенном, куда не осмелится войти нечистый. Тот, кто доберется, окажется в безопасности, словно на месте вечного упокоения. Так вот, значит, она, земля обетованная. Измученные и счастливые путники двинулись следом за своим поводырем и пришли в Канудес. К ним навстречу вышли семьи братьев Виланова, владельцев местной лавки, и все остальные жители этого селения. Солнце припекает сертаны, блестит в зеленовато-черной воде и Итапекуру, отражается от домиков Кеймадеса, вытянувшихся на кремнистых откосах вдоль правого берега реки. Плавно вздымаясь и опускаясь, долина, лишь кое-где защищенная от зноя редкими деревьями, уходит к юго-востоку в сторону Риашо да Онсе. Всадник в широкополой шляпе, высоких сапогах, в темном сюртуке неторопливо едет к серо-свинцовым зарослям кустарника, и также медленно движутся за ним и за его мулом их тени. Позади остались сверкающие в лучах крыши Кеймадеса. Слева на холме в нескольких сотнях шагов виднеется хижина. Всадник тяжело дышит, утирает со лба пот, Проводят языком по пересохшим губам, и выбившиеся из-под шляпы волосы, и рыжеватая бородка, и вся одежда в густой пыли. У зарослей он натягивает поводья, его светлые глаза кого-то жадно высматривают и, наконец, замечают склонившегося над селками человека в кожаной шляпе и рубашке из сурового полотна. На ногах у него сандали, у пояса — мачете. Галилео Галь спешивается и идет к нему, ведя мула в поводу. «Руфина!» — окликает он. «Ты проводник Руфина из Кеймадеса». Тот медленно оборачивается, словно давно знал о появлении всадника, и прикладывает палец к губам. «Шшш!» Он окидывает незнакомца недоуменным взглядом черных глаз. Должно быть, его удивили странный выговор этого человека и его траурный наряд. Руфина, он совсем еще молод, гибок, у него скуластое, безбородое, темное от загара лицо, достает мачете, снова склоняется над ловушкой, замаскированной листьями, и вытягивает сетку, в которой бьется комок черных перьев. Это маленький гриф. Он не может взлететь. Одна лапа запуталась в сети. На лице парня появляется разочарование. Поддев кончиком тесака узел, он освобождает птицу, а потом смотрит, как она, часто взмахивая крыльями, исчезает в синем небе. «Однажды попался вот такой ягуар», — бормочет он. «Так долго просидел в темноте, что почти ослеп». Галилео Галь кивает. Руфина поднимается на ноги и подходит к нему. Теперь, когда пришло время поговорить, чужестранец, похоже, колеблется. «Я был у тебя дома», — говорит он, — «чтобы выиграть время. Жена сказала, где тебя найти». Мул роет землю задними ногами, и Руфина, открыв ему рот, взглядом знатока осматривает зубы, а сам тем временем размышляет вслух. «Начальник станции в Жакобине знает, сколько я хочу получить. А раз я сказал «кончено», спросите, кого хотите. Это дело такое, что можно и без головы остаться». Галь молчит, и тогда он снова оглядывает незнакомца. «Разве вы не с железной дороги?» — спрашивает он раздельно, чтобы чужестранцу было легче понять. Галилео Галь сбивает шляпу на затылок и, вздернув подбородок, показывает на далекие пустынные холмы. «Мне надо попасть в Канудас!» Он на миг замолкает, а потом, поморгав, словно для того, чтобы скрыть волнение, говорит. «Я знаю, ты там часто бывал». Руфина очень серьезен. Теперь в его глазах недоверие, которое он и не думает скрывать. «Я бывал в Канудасе, когда там разводили скотину», — осторожно произносит он. «А раз барон де Каньябрава уехал, и мне там делать нечего. Но дорога-то осталась прежней». Теперь они стоят вплотную друг к другу, и повисшее между ними молчание так напряженно, что мул не выдерживает, мотает головой и пятится. «Вас послал барон?» — спрашивает Руфина, успокаивающе похлопывая животное по шее. Галилео Галь качает головой, и проводник больше не допытывается. Он заставляет мула задрать ногу и внимательно рассматривает копыта. «В Канудасе заваривается каша», — тихо говорит он. «Те, кто захватил имение барона, потом напали на солдат из Национальной гвардии. Есть убитые». «Ты что, боишься, тебя тоже убьют?» — улыбается в ответ Галь. «Разве ты солдат?» Руфина нашел, наконец, то, что искал. В копыта вонзился шип или острый камешек. Толком не разглядеть, такие у парня большие огрубелые руки. Он удаляет занозу и отпускает ногу мула. «Нет, я не боюсь», — отвечает он мягко и тоже улыбается едва заметно. «В Канудас путь не близкий. Я заплачу по справедливости». Галилео Галь дышит прерывисто и жарко. Он снимает шляпу и встряхивает рыжими кудрями. «В путь тронемся через неделю или дней через 10. Так, пожалуй, будет безопасней». Руфину смотрит на него молча и спокойно. «После того, что стряслось в Уауа», — добавляет Галь и облизывает сухие губы, «никто не должен знать, что мы снаряжаемся в Канудас». Руфина показывает на отдельно стоящий на холмике глинобитный домик, залитый солнцем. «Пойдемте. Там переговорим». Они направляются к дому. Галь ведет мула под узцы. Галь и Руфина одного роста, но шотландец плотнее и крепче. Он идет упругим уверенным шагом, тогда как проводник словно парит над землей. Полдень. На небе появляются белые облачка. Голос следопыта звучит все слабее. «Кто вам сказал про меня? И зачем, простите за нескромность, понадобился вам Канудас?» В тот день, когда она появилась на дороге в Кижинге, Опять не было дождя. Рассветало. На плечах она несла деревянный крест. Ей было 20 лет, но на долю ей выпало столько всякого, что она казалась старухой. У нее было широкое лицо, распухшие отечные ноги, бесформенное тело. Ее звали Мария Куадрадо. Путь от Сальвадора до Монте-Санто она проделала пешком. 3 месяца и 1 день несла на крест, ночуя где придется, на придорожных валунах, в каатинге, среди ощетинившихся иглами кактусов, на пустырях, где бешено завывал ветер, на единственной грязной улочке какой-нибудь деревушки, где росли 3 пальмы, и был вырыт зловонный водоем, просто яма, наполненная протухшей водой, куда на ночь, спасаясь от нетопырей и летучих мышей, забиралась скотина. Лишь изредка какой-нибудь пастух, поглядев на странницу с благоговением, приглашал ее переночевать под крышей. Она ела кусочки рападуры, рападура — неочищенный тростниковый сахар в плитках, которую давали ей сердобольные люди, срывала с деревьев дикие незрелые плоды, если становилась совсем не в моготу и начинались рези. Когда она вышла из Баии и началось ее паломничество к Сьерре Пикарасо, откуда оставалось еще 2 километра в гору до церкви Святого Креста, Мария Куадрадо во искупление грехов дала обет принести туда крест, молясь у всех часовен, поставленных в память тех мест, где останавливался Господь по пути на Голгофу. На ней были 2 юбки, синяя холщовая блуза и башмаки на веревочной подошве. Волосы ее были заплетены в 2 косы и перехвачены лентой. Но одежду она по дороге отдала нищим, а башмаки у нее украли в Пальмейра дос Индиос. Так что, когда на рассвете перед ней возник Монте-Санто, Мария была боса, а наготу ее прикрывал мешок с отверстиями для рук. Косы ее были неумело и неровно острижены, а темя выбрита. Паломница походила на сумасшедшую из сальвадорского дома скорби. Она выбрила себе голову после того, как ее изнасиловали в 4-й раз. Да, на этом пути ее насиловали 4-жды. Сначала Альгвасил, потом скотовод Вакейра, потом 2 охотников за оленями, потом Казапас, который укрыл ее от ненасти в своей пещере. Когда насильники сшибали ее наземь и наваливались на нее всей тяжестью, содрогаясь, как в пляске святого Вита, она не чувствовала ничего, кроме омерзения, стойко переносила испытания, посланные ей Богом, и молила его лишь о том, чтобы не зачать. Но этот пастушок, который, сбив ее с ног и овладев ею, стал шептать какие-то нежные ласковые слова, вызвал у нее жалость. И тогда, карая себя за слабодушие, она выбрила себе темя, превратившись в нелепое и уродливое чудище, каких показывают на ярмарках бродячие цирки. Подойдя, наконец, к склону горы, за которым открывалась цель, стоившая стольких мук и трудов, выложенный белыми и серыми камнями крестный путь, извивавшийся между остроконечными крышами часовен и тянувшийся до самого лобного места, куда на святой неделе направлялись толпы богомольцев из всех уголков Баии. А внизу, у подножия горы, увидав окруженную домиками площадь Монте-Санто с 2 раскидистыми тамариндами, дававшими прохладу и тень, Мария Куадрадо ничком упала на землю и поцеловала ее. Вот оно, в свежей, еще не потускневшей от зноя зелени, где пасутся стада коз, то благословенное место, название которого не давало ей отчаяться, помогало перенести и усталость, и голод, и холод, и жару, и бесчестие. Мария припала губами к дереву собственноручно сколоченного креста, невнятно и горячо возблагодарила Господа за то, что позволил ей выполнить обет, и снова, взвалив крест на плечо, устремилась в Монте-Санто, точно почуявшая близость родного хлева животное. Она вошла в городок в тот час, когда жители уже проснулись, и ее появление не осталось незамеченным. Из окна в окно, от двери к двери, от дома к дому разнеслась весть о невиданной паломнице. С сочувствием и веселым любопытством смотрели люди на эту грязную, уродливую, измученную, громоздко угловатую фигуру. И когда Мария по улице Санта-Спасос дошла до оврага, где сжигали мусор, где в отбросах копошились свиньи, где брал начало крестный путь, за ней уже валила целая толпа. Опустившись на колени, Мария стала взбираться по склону, а следом шли бросившие своих мулов погонщики, портные сапожники, пекари, орава мальчишек, 10 богомолок, прервавших с наступлением утра на Венну. На Венной молитвы, читаемые 9 дней подряд. Люди, поначалу разглядывавшие Марию, словно диковинного зверя, увидели, что она мучительно ползет в гору на коленях, таща за собой крест, который весил столько же, сколько она сама, отвергая помощь, останавливаясь для молитвы у каждой из 24 часовен, целуя со слезами на глазах ноги святых, стоявших в нишах. Увидели, что она пять за пятью преодолевает путь, не съев и кусочка хлеба, не выпив глотка воды. И к вечеру стали относиться к ней с благоговением, как к настоящей святой. Мария добралась до вершины, до этого отделенного от всего мира уголка, где всегда было прохладно, и между синеватых валунов росли орхидеи, и прежде чем рухнуть на землю без чувств, еще нашла в себе силы возблагодарить Бога за его милость. Многие жители Монте-Санто, их в поговорку вошедшее гостеприимство не поколебали, даже ежегодные нашествия богомольцев звали Марию к себе. Но та поселилась в пещерке на середине крестного пути, служившей до тех пор прибежищем птиц и мышей. Она была так низка, что в ней нельзя было выпрямиться. Стены и свод источали сырость и были покрыты мхом, а от песка под ногами першило в горле. По мнению местных жителей, долго прожить в этом склепе было невозможно, но воля, которая три месяца помогала Марии Куадрадо нести на плече крест, позволила ей прожить там все то время, что она оставалась в Монте-Санто. Пещера стала местом поклонения. К ней, как и к лобному месту, потянулись шествия паломников. Прошло время, и Мария расписала ее стены, использовав сок растений, растертые в пыль осколки камней и кровь жучков. Портные давно уже научились окрашивать ею ткань. На голубом фоне, означавшем небесную твердь, она изобразила символы страстей Господних, гвозди, пробившие его ладони и ступни, крест, который он нес на Голгофу и на котором был распят, терновый венец, извивший его чело, хитон, надетый им перед казнью, копье, которым центурион пронзил его грудь, молоток, которым были приколочены гвозди к кресту, губку, пропитанную уксусом, которую понесли к его устам, а также кости, в которые играли у подножия креста палачи, кошелек, в котором лежали серебряники, полученные Иудой за предательство. Кроме того, Мария изобразила звезду, приведшую в Вифлеем троих волхвов и пастухов, и сердце Христово, пронзенное мечом. Она соорудила алтарь и шкафчик, чтобы молящиеся могли ставить туда свечи и вешать подношения. Спала она на рогоже. Ее набожность и милосердие привлекли к ней сердца обитателей Монте-Санто. Им казалось, что Мария Куадрадо живет у них всю жизнь. Дети звали ее матушкой, а цепные псы не лаяли, когда она входила в дом или кораль. Жизнь ее была посвящена служению Богу и людям. Она проводила долгие часы у постели больных, меняя мокрые полотенца у них на лбу и молясь о скорейшем выздоровлении. Она помогала повитухам принимать роды и присматривала за детьми, если тех было не с кем оставить. Опекала беспомощных стариков, бралась за самую черную работу. Девицы на выданье прибегали к ней за советом насчет избранника, а парни просили похлопотать перед непреклонными родителями невесты, чтобы те дали согласие на свадьбу. Она примиряла рассорившихся, и те женщины, которых мужья хотели отколотить за ленность или убить за измену, спасались у нее в пещере, зная, что ни один мужчина Монте-Санто не осмелится поднять на них руку, если Мария Куадрадо пообещала свою защиту. Питалась она тем, что ей приносили, и ела так мало, что большая часть этих доброхотных даяний оставалась нетронутой и доставалась беднякам. Им же она отдавала подаренную одежду, а сама в дождь и в сушь ходила в том самом рубище из мешковины, в котором появилась когда-то в Монте-Санто. Ее отношения с монахами из миссии в Масакаре, приходившими в Монте-Санто служить мессу в церкви Святого Сердца Христова, не были особенно теплыми. Монахи зорко следили за тем, чтобы люди верили так, как предписывает церковь, памятуя о происшедшем на священных камнях в селении Флорес штата Пернамбуко. Еретик Жоан Феррейра со своими приснами залил эти камни кровью десятков людей и своей собственной, ибо надеялся, что эти жертвы снимут заклятие с короля Себастьяна и воскресят его, а он оживит убитых и ведет их во врата рая. Миссионерам казалось, что Мария Куадрадо недалеко от него ушла. Она хоть и опускалась перед монахами на колени, хоть и целовала у них руку, прося благословения, держаться от них старалась подальше. Никогда не возникало у нее с этими длиннобородыми, в широченных, как колокол, сутанах людьми, которые вели мало кому понятные речи, тех дружеских, сердечных, почти родственных отношений, какие были со всеми жителями Монте-Санто. Миссионеры в своих проповедях предостерегали прихожан. «Бойтесь волков в овечьей шкуре, проникающих в кораль, чтобы пожрать доверчивое стадо». Имелись в виду лжепророки, которые слетались в Монте-Санто, как мухи на мед. В звериных шкурах, наподобие Иоанна Крестителя, или в самодельных сутанах появлялись они на улицах городка, поднимались на лобное место и обращались с пламенными, но невразумительными речами к жителям, а те радовались даровому представлению не меньше, чем приходу бродячих музыкантов или цирку уродов, среди которых особенно славились гигант Педрин, бородатая женщина и человек без костей. Однако Мария и близко не подходила к толпе, облеплявшей этих оборванных проповедников. Вот почему все были несказанно удивлены, когда она появилась на кладбище, где возводили ограду несколько доброхотов, пристыженных речами смуглого длинноволосого человека в лиловом одеянии, который в то утро появился в Монте-Санто вместе со своими спутниками. Среди них прыгало на четвереньках какое-то странное существо. И стал упрекать горожан за то, что они ленятся хотя бы огородить место вечного упокоения своих близких. «Разве усопшие, что сподобились узреть лик Господа, — говорил он, — не заслуживают почитания?» Мария Куадрада молча приблизилась к тем, кто укладывал камни в ряд, окружая могилы с высохшими от зноя крестами, и принялась помогать. Она проработала так до захода солнца, а потом вместе с другими жителями Монте-Санто, собравшимися на церковной площади под тамариндами, стала слушать смуглого незнакомца. Хотя он говорил о Боге и утверждал, что для спасения души нужно покончить с собственной волей, отравой, которая внушает человеку нелепую уверенность в том, что он сам Бог, стоящий выше всех остальных богов, и заменить ее волей Святого Духа, только тогда человек станет усердным муравьем. Его слова были всем ясны и понятны. Его проповедь, проникнутая глубокой мыслью и верой, напоминала дружескую беседу после какого-нибудь семейного праздника, когда соседи выходят на улицу поговорить и подышать освежающей вечерней прохладой. Мария Куадрада слушала наставника в оцепенении, не сводя с него глаз, не спрашивая ни о чем. Когда совсем стемнело и странника стали приглашать на ночлег, она, тут все с удивлением обернулись к ней, робко, позвала его в свою пещеру. Не раздумывая, исхудалый узкоплечий человек пошел за нею следом вверх по склону горы. Пока наставник давал наставление и работал в Монте-Санто, мыл и заново красил все часовни, обносил двойным рядом камней крестный путь, он ночевал в пещере Марии. Одни утверждали, что оба всю ночь не спят, а сидят рядышком у разноцветного маленького алтаря, говорят о душе и вере, а другие, что наставник засыпает на рогоже, а Мария Куадрада стережет его сон. Так или иначе, она не отходила от него ни на минуту, днем таскала камни наравне и рядом с ним, а ночью, широко раскрыв глаза, слушала его. Но когда однажды утром наставник покинул Монте-Санто, и следом за ним вместе с остальными его спутниками ушла Мария Куадрада, весь Монте-Санто загудел от изумления. В Баии, верхнем городе, стоит на одной из площадей каменное здание старинной постройки, обнесенное, словно тюрьма, толстой желтой стеной. Вы, должно быть, уже догадались, что это цитадель мракобесия, монастырь Богоматери Скорбящей, обитель капуцинов, известных строгостью своего устава и миссионерским рвением. Зачем, спросите вы, завел я речь об этом одиозном для всякого свободомыслящего человека месте? Дело в том, что два дня назад я посетил его и пробыл там несколько часов. Нет, я побывал там вовсе не с познавательной целью, хотя многие наши единомышленники считают визиты в казармы, монастыри и префектуры совершенно обязательными. Люди побарывают глубоко укоренившийся страх перед этими бастионами угнетения и суеверия и убеждаются, что они совсем не так уж несокрушимы и неприступны, как может показаться. Помните ли вы, что барселонские заговорщики собрались захватить женские монастыри и насилием вернуть монахиням их женское естество, от которого те отреклись перед пострижением? Я отправился в обитель капуцинов, чтобы побеседовать с неким братом Жуаном Евангелистом, чье в высшей степени любопытное сообщение мне довелось прочесть. У доктора Жозе Баутисты де Са Оливьеры, я уже писал о нем и о его книге, посвященной краниометрии, есть один пациент, вхожий к барону де Канье Браво, самому могущественному человеку в здешнем крае. Пациент этот, адвокат по профессии, ожидая, пока подействует приготовленное доктором снадобье, рассказал, что сотня безумцев захватила одно из поместья барона и объявила эту землю общим достоянием. от имени своего клиента, адвокат, его зовут Лелис Пьедадес, подал в суд для того, чтобы право собственности, которое барон без сомнения собирается решительно отстаивать, было восстановлено, а фазенда возвращена законному владельцу. Революционеру всегда отрадно узнать, что бедняки завладели имуществом феодала, даже если они религиозные фанатики. Так сказал мне адвокат Лелис Пьедадес, одновременно пытаясь избавиться от уже погубленного фармакопеи солитера. Я навострил уши, услышав вслед за тем, что они отвергают гражданский брак, признавая лишь то, что адвокат называет свальным грехом, а всякий человек, достигший определенной стадии социального развития, свободной любовью. Теперь, когда имеются доказательства царящего там разврата, правительство будет просто обязано принять меры. Доказательством же служит отчет, который он добыл благодаря своим связям с церковью, пользующейся его услугами. Архиепископ Байянский, обеспокоенный слухами о ересе, послал в Канудес брата Жуана Евангелиста. Тот увидел, что там происходит, и вернулся в Сальвадор вне себя от страха и отвращения. Теми же чувствами был проникнут его отчет, и совершенно очевидно, что капуцину нелегко далось это путешествие. А человек свободных взглядов, продравшись сквозь дебри его праведного гнева, испытает подлинное волнение. Мятежников Канудеса, восставших, помимо прочего, и против государственного института, обуздывающего желания и чувства, ведет заложенный в каждом человеке инстинкт свободы, который общество неустанно размалывает жерновами семьи, школы, церкви, государства. Под предлогом неповиновения закону о гражданском браке, учрежденному сразу после падения монархии, мужчины и женщины Канудеса стали соединяться или расставаться, руководствуясь лишь своим желанием и не заботясь об отцовстве зачатых детей, ибо их вождь и вдохновитель, которого они называют наставником, учит, что все дети законны уже потому, что родились на свет. Не слышится ли вам в этих словах что-то знакомое? Не воплощается ли в Канудесе главные идеи революции? Восставшие утверждают свободную любовь, свободный выбор отца своего ребенка, стирают позорную грань между детьми законными и незаконно рожденными, уверены в том, что человек не наследует ни благородства, ни бесчестия. Теперь вы понимаете, почему, поборов естественное отвращение, я отправился в гости к капуцинам. Свидание устроил мне вышеупомянутый стряпчий барона де Канебраве, который полагал, что я уже много лет интересуюсь извращениями религиозного чувства и суевериями, это не так уж далеко от истины, и состоялось оно в обширной трапезной монастыря, расписанной по стенам изображениями мучеников и угодников и окруженной небольшой галереей, где стоит чан с водой. Время от времени к нему приходили с ведрами монахи в коричневых сутанах, подпоясанных белой веревкой. Мой собеседник ответил мне на все вопросы и был довольно словоохотлив, когда выяснилось, что мы можем говорить на его родном языке, по-итальянски. Это южанин, еще не старый, приземистый, пухлый, с густой бородой. По широкому лбу я определил в нем человека, склонного к мечтательности и фантазиям, а по запавшим вискам и плоскому стесанному затылку — натуру ограниченную, упорную, мелочную. В продолжении нашего разговора стало понятно, что он полон ненависти к обитателям Канудеса из-за того, что не сумел выполнить приказ епископа и натерпелся страху, проведя несколько дней среди еретиков. Но если даже принять в расчет злобное преувеличение, его свидетельство впечатляет. Того, что я услышал, хватило бы на много номеров нашей газеты. Суть же подтвердила мои догадки. Захватившие Канудес необразованные, неопытные, влачащие жалкое существование люди, повинуясь инстинкту и воображению, решились на те самые действия, которые мы, европейские революционеры, считаем необходимыми для установления на земле справедливости. Судите сами. Брат Жуан Евангелист провел в Канудесе неделю вместе с двумя другими священнослужителями, баинским капуцином и настоятелем соседнего с Канудесом прихода, неким доном Жуакином, о котором, замечу в скобках, он отзывается крайне неодобрительно, обвиняя его в пристрастии к вину, в отсутствии благочестия и в симпатиях к мятежникам. После утомительного 18-дневного пути они прибыли на место и немедля заметили проявление непочтительности и разброда, ибо ни один проводник не согласился довести их до Канудеса, а в трех лигах от бывшей усадьбы барона де Канебраве их остановила группа вооруженных винтовками и мачете людей, оказавших им весьма недружелюбный прием и пропустивших монахов лишь после вмешательства дона Жуакина, которого эти люди знали. В самом Канудосе жители грязны и истощены так, что походят на скелеты, ютятся в глинобитных, крытых соломой лачугах, но все вооружены до зубов, чтобы защитить наставника, которого власти уже собирались однажды погубить. Взволнованные речи Капуцина, вспоминавшего, какое впечатление произвело на него это множество оружия, до сих пор звучат у меня в ушах. «Они не расстаются со своими карабинами, пистолетами, ножами, ни за едой, ни во время молитвы, и носят оружие с таким видом, словно в любую минуту готовы ринуться в бой». Мне не удалось убедить монаха в том, что, захватив земли барона де Каньебравы, войну они уже начали. Брат Жуан доказывал мне, что среди них изрядное число закоренелых бандитов, и сам Жуан Сатана, известный своими злодеяниями и жестокостью разбойник, ныне привел в Канудос всю свою шайку и стал правой рукой наставника. Монах, по его словам, спросил: «Если вы считаете себя христианами, то почему принимаете здесь отпетых душегубов?» «Для того, чтобы они исправились», — был ответ. «Они грабили или убивали от нужды и нищеты, а здесь почувствовали себя равноправными членами человеческой семьи, благодарны за это и готовы на что угодно, лишь бы искупить свою вину. Если мы оттолкнем их, они вернутся к своему преступному ремеслу. Мы милосердны, как учил Христос». Вдумайтесь в эти слова, друзья мои, ведь это изложение философии свободы. Вам ли не знать, что бандит — это стихийный бунтовщик, это невежественный революционер? Вспомните, как в грозные дни коммуны многие наши братья, считавшиеся преступниками, выйдя из тюрем, куда упрятали их буржуа, сражались в первых рядах, плечом к плечу с трудящимися, показывая пример героизма и благородства. Примечательно, что люди из Канудоса называют себя «жагунсо», что значит «восставший». Монах со своими миссионерскими целями, исходивший всю Бразилию, не узнавал этих босоногих женщин и мужчин, когда-то таких скромных и почтительных, с посланниками церкви и Бога. Они совершенно преобразились, в них какое-то беспокойство, возбуждение, они вопят, они неистовствуют, они изрыгают немыслимую хулу на существующий строй, нравственность и веру. Пусть тот, кто хочет спастись, идет в Канудос, ибо весь остальной мир уже в руках Антихриста. А знаете ли вы, что они понимают под словом «антихрист»? Республику! Да, друзья, республику! Они обвиняют ее во всех бедах, по большей части абстрактных, но и вполне определенно ставят ей вину голод и новые налоги. Брат Жан Евангелист из Монте-Марсиано не верил своим ушам. Я склонен думать, что он, его орден и вся церковь в целом не слишком радуются новому государственному устройству Бразилии, поскольку, как я уже писал вам, республика, где правят масоны, будет добиваться ослабления церкви. Но следует ли из этого, что она означает пришествие Антихриста? Монах пытался напугать или возмутить меня и не замечал, что его слова звучат для меня музыкой. Это политика религиозной секты, которая отказывается повиноваться законам конституционного правительства. Это государство в государстве. Они не слушаются властей, не подчиняются законам, не признают денег. Из-за своей ограниченности монах был не способен понять. Безошибочный инстинкт повел наших братьев из Канудоса на борьбу против власти, извечного врага свободы. А что такое эта власть, угнетающая их, лишающая их права пользоваться землей, права пользоваться плодами цивилизации и культуры, лишающая их равенства, как не республика? И вот они восстали и взялись за оружие, доказывая тем самым, что для тех, кто хочет сбросить оковы угнетения, есть только одно средство — насилие. Но это не все. Приготовьтесь услышать нечто еще более ошеломляющее. Брат Жуан Евангелист заявляет, что в Канудосе царит хаос не только в отношениях между мужчинами и женщинами, но и в отношениях к собственности. Все принадлежит всем. Наставник убедил своих сподвижников в том, что, имеющие уши да слышат, считать своим какое-либо движимое или недвижимое имущество есть великий грех. Дома, пашни, скот принадлежат всем вместе и никому в отдельности. Наставник внушил им, что чем больше человек имеет, тем меньше у него шансов на спасение в день страшного суда. Мне кажется, он проводит в жизнь наши идеи, но, учитывая культурный уровень своих неразвитых и забитых сподвижников, по тактическим соображениям придает этим идеям религиозную окраску. Не замечательно ли, что где-то в глубине Бразилии горсть повстанцев образует общество, в котором нет ни брака, ни денег, где частная собственность заменена общим достоянием? Вот какие мысли не давали мне покоя в то время, как брат Жуан Евангелист рассказывал, что в течение недели, произнося в Канудосе проповеди, неизменно встречаемые враждебным молчанием, убедился в том, что его считают протестантом и масоном, поскольку он просил восставших разойтись по домам. Когда же он призвал их признать республику и подчиниться ей, толпа пришла в такое негодование, что он был вынужден поспешно оставить Канудос, то есть попросту бежать оттуда. По вине одного безумца, который заставляет людей целыми днями работать на постройке храма, церковь потеряла там власть над душами. Мне не было жаль монаха, но зато я ощутил радость и почувствовал симпатию к этим людям, благодаря которым в бразильском захолустье возрождается из пепла идея, которую тираны считали потопленной в крови подавленных революций. Прощаюсь с вами до следующего письма или навсегда.